Я видела его так же ясно, как вижу тебя сейчас, — сказала она. Они теперь сидели в кафетерии Центра физической подготовки. И не говори мне, что это не так. Ну, хорошо. Ты кого-то видела? Ты видела какого-то старичка, какого-то старого пижона, греющегося на солнышке в Капиолане-парке с другими туристами. Ты перетренировалась. Сколько ты уже пробегаешь теперь за день? 7-8 миль. И 2 из них по колено в воде. Этого вполне достаточно, чтобы измотать кого угодно и сбить с толку. У твоей матери белая горячка, не так ли? Какой там к черту спорт? Какой там к черту старый пижон? Ты думаешь, что я после всего того, что этот сукин сын со мной сделал, забуду его почерк ратиста? Я слышала, как он выстукивал кольцом по своей трости. Эй, а что ты мне совсем недавно говорила? О чем? О том, что произошло, когда ты начала всех обзванивать. О том, что случилось, когда ты начала всем рассказывать, что Дэ Джонг жив и здоров. Саймон продолжал. Половина из них не поверила тебе. Другая половина не даст за это и крысиной задницы. Не это ли ты говорила? Зачем тебе лезть во все это? Зачем ты едешь в Вашингтон? Чтобы убедиться, что с этими людьми ты попросту зря потеряешь время. Потому что у меня все еще есть там друзья. Потому что мне там кое-чем обязаны, я намерена теперь этим воспользоваться. Когда дело касается Руперта Дэ Джонга, никто не сможет меня просто так отшить по телефону и оставить все как есть. Бьюсь об заклад. Вот так-то, мужик. Между ним и мной еще не кончено. Кто-то из нас должен положить конец этому. Кто-то из нас. Или он, или я. Закрыв глаза, Саймон сжал голову руками. Опять все сначала. Еще письма редактору. Иногда, как вот сейчас, твоей матери хотелось бы немного выпить. Почему у тебя здесь не продают алкоголь? 2 письма в «Санди Таймс» по поводу опечаток в некоторых отчетах о шахматных играх, сказал Саймон, Каспаров и Корчной. Это больше, чем просто шахматная игра. Как бы там ни было, «Таймс» пишет в своем ответе, «Неправильно, леди. Ваши предположения ошибочны, безосновательны, опрометчивы и неумны». Ты упустил несправедливый, неточный и непристойный. Они любят это слово «непристойный». Она подняла одну бровь. Ты говоришь, что ошибаться в шахматах значит ошибаться по поводу Дэ Джонга? Нет, дай мне закончить. Одно с другим не связано. Во всяком случае, я собираюсь послать еще одно письмо в «Таймс». Господи! 4 ошибки во второй игре Каспарова и Корчного. На этот раз, детина, твоя мать знает, о чем говорит. Он усмехнулся. Собираешься идти вперед, несмотря ни на что. Если мне не изменяет память, это не первый случай, когда ты суетишься, проверяя очередной слух по поводу Дэ Джонга. Она бросила на него взгляд оскорбленной невинности, широко раскрыв глаза и приняв соответствующее выражение лица. «Я? Ты? С чего ты взяла, что Дэ Джонг связан с якузой?» Надеюсь, ты не связываешь то, что произошло со мной и Молли в Японии, с тем старичком в парке.